Раздел 3. Больница, где Майлз Кинестон работал консультантом-патологоанатомом, уже многие годы нуждалась в новой секционной. Но создание удобств для живых пациентов здесь отдавалось предпочтение перед заботой о мертвых. Кинестон ворчал, но Делглиш подозревал, что на самом деле ему было все равно. У него имелось необходимое оборудование и помещение, где он трудился, было просторной и хорошо знакомой территорией, на которой он чувствовал себя уютно, как дома, в халате и тапочках. Он вовсе не хотел, чтобы его изгнали с нее в более просторное, удаленное и безликое помещение, и его время от времени раздающиеся жалобы были не более чем ритуальными заклинаниями, призванными напомнить больничному комитету о существовании отделения судебной медицины. Но некоторая теснота в секционной все же давала о себе знать. Делглиш со своими сотрудниками находились здесь скорее из интереса, а не по необходимости. А вот сержант отдела вещественных доказательств, дактилоскопист, оперативник, врач, выезжавший на место преступления, все со своими конвертами, бутылочками и пробирками занимали тут совершенно законное место. Секретарша Кинестона, полная женщина средних лет, в твидовой двойке, энергичная и знающая свое дело как президент женского института, организация, объединяющая женщин из сельской местности, в ее рамках действуют различные кружки. Развалившись, сидела в углу, у ее ног стояла огромная раздутая сумка. Делглишу почему-то всегда казалось, что она вот-вот вытащит из нее вязание. Кинестон, не любивший пользоваться диктофоном, время от времени поворачивался к своей секретарше и тихо, отрывистыми предложениями, которые она, судя по всему, прекрасно разбирала, диктовал ей результаты вскрытия. Он всегда работал под музыку. Чаще всего барочную, иногда под Моцарта, Вивальди, Гайдна. Сегодняшнюю запись Делглиш сразу же узнал, потому что у него была такая же. Скрипичный концерт Телемана в исполнении оркестра под управлением Невилла Маринера. Делглиш предположил, что это таинственное, глубоко меланхоличное произведение приводит Кинестона в состояние требуемого катарсиса. Наверное, это был его способ драматизировать рутинную унизительность смерти. А может, как маляры и другие ремесленники, он просто любил, чтобы звучала музыка, пока он работает. Со смесью любопытства и раздражения Делглиш отметил, что Массингем и Кейт с излишней сосредоточенностью вперили взгляды в руки Кинестона. Видимо, боялись отвести глаза, чтобы ненароком не встретиться взглядом с шефом. Неужели они могли подумать, что для него этот ритуал потрошения имеет хоть что-то общее с Бероуном? В отрешенности, ставшей уже его второй натурой, его укрепляла деловитая сноровка, с какой органы извлекались из тела, осматривались, раскладывались по склянкам и снабжались ярлыками. Он чувствовал себя так же, как тогда, когда молодым стажером впервые присутствовал на вскрытии. Удивление от яркой окраски завитков и дивертикулов, свисающих с обтянутых окровавленными перчатками рук патолога-анатома, и почти детское изумление от того, что такая маленькая полость способна вместить такое множество самых разнообразных органов. Потом, когда они отскребали руки в умывальне, Кинестон по необходимости, Делглиш из брезгливости, которую ему было бы трудно объяснить, Делглиш спросил: Так что там со временем смерти? Не вижу причин вносить изменения в вывод, сделанный на месте преступления. Самое раннее 7 часов. Скажем так, между 7 и 9. Вероятно, смогу сказать чуть большей точностью, когда будет исследовано содержимое желудка. Никаких следов борьбы. Если на Берроуна напали, то он не сделал ни малейшей попытки защититься. Никаких порезов на ладонях. Вы и сами это видели. Кровь на правой ладони с бритвы, а не из порезов. С бритвы или из горла, уточнил Делглиш. Это тоже возможно. Ладонь покрыта кровью гуще, чем можно было ожидать. Но в любом случае причина смерти не вызывает никаких сомнений. Это классический тонкий разрез через щитоподъязычную связку. Рассечено все, от кожи до позвоночника. Берроун был здоровым человеком, мог бы дожить до глубокой старости, если бы кто-то не перерезал ему горло. И Харри Мак оказался в гораздо лучшей, с медицинской точки зрения, форме, чем я предполагал. Печень не совсем в порядке, но она выдержала бы еще 2 года надругательства над собой, прежде чем отказала бы окончательно. В лаборатории исследуют горловую ткань под микроскопом, но не думаю, что тебе это что-нибудь даст. По краям раны нет никаких очевидных странгуляционных следов. Шишка на голове Берроуна небольшая и поверхностная. Вероятно, он ударился головой, когда падал. Или когда его оглушили. Подтвердил Кинестон. Придется подождать заключения из лаборатории по кровяным пятнам, прежде чем ты сможешь двинуться дальше, Адам. И если окажется, что то пятно оставило кровь не Харри Мака, ты пока не готов утверждать, что Берроун даже с теми 2 поверхностными надрезами на коже не был в состоянии проковылять к нему через всю комнату? Не столько спросил, сколько констатировал Делглиш. Я могу сказать, что это маловероятно, но не могу, что это невозможно. Причем речь не только о поверхностных надрезах. Помнишь тот случай, который описан у Симпсона? Самоубийца практически отрезал себе голову, но тем не менее оставался в сознании достаточно долго, так что успел еще сбросить с лестницы санитара скорой помощи. Но если Берроун убил Харри, зачем было возвращаться обратно к кровати, чтобы прикончить себя? Привычная ассоциация — кровать, сон, смерть. Если он решил умереть в кровати, зачем менять свой план лишь из-за того, что сначала пришлось убить Харри? Но не было же никакой необходимости. Сомневаюсь, чтобы Харри был в состоянии помешать ему сделать последний разрез. Это же противоречит здравому смыслу или твоему представлению о Поле Берроуне, подсказал Кинестон. И тому, и другому. Это было двойное убийство, Майлз. Верю тебе. Но это будет дьявольски трудно доказать. И не думаю, чтобы мой отчет сильно в этом помог. Самоубийство — самый личный и таинственный акт, необъяснимый, поскольку исполнитель главной роли уже ничего объяснить не может. Если, разумеется, он не оставил своих показаний. Реши Берроун покончить с собой, думаю, он непременно оставил бы записку, чтобы объясниться. «Тот факт, что вы ее не нашли, — загадочно произнес Кинестон, — не обязательно означает, что он ее не писал. Он достал чистую пару перчаток и натянул маску на рот и нос. В секционную уже ввозили новый труп. Делглиш посмотрел на часы. Массингем и Кейт могли возвращаться в Скотленд-Ярд, чтобы заняться бумажной работой, а ему предстояла еще одна встреча. После всех тягот дня Делглишу было необходимо немного расслабиться, даже побаловать себя. Он собирался добыть кое-какую информацию методами более приятными, нежели полицейский допрос. Еще утром он созвонился с Конрадом Айкройдом и был приглашен культурно выпить чаю у хозяина и редактора Paternoster Review.